Глава 79. Что упало, то пропало. «Какое унижение!» — говорю я, никому не обращаясь, и поправляю пузырь со льдом, чтобы он полностью прикрыл шишку в середине моего лба, похожую на растущий на нем третий рог. Рядом со мной прогибается матрас, и Флинт говорит. «Послушай, это был предательский, подлый удар, нанесенный из-под тишка. Не бери в голову. Но как он был точен? Ведь она сумела бросить нож так, что в лоб Грейс ударила его рукоятка, а не острие», — замечает Даут, и в его голосе звучит явное восхищение. «Верно». С воодушевлением соглашается Иден. «Это было впечатляюще. Я стану». «И стыдно. Не забывайте об этом». Я открываю один глаз, чтобы взглянуть Флинту в лицо. «Должно быть, это рекорд. Наверняка так быстро прежде не был побежден ни один дозорный. Не удивлюсь, если где-то здесь имеется турнирная таблица или таблица проигравших, и в нее уже вписали мое имя». «Да ладно, все было не так плохо». Джексон садится с другой стороны от меня и ласково улыбается мне. «Он прав», — с ухмылкой соглашается Мэйси. «Сегодня вечером все тут будут говорить только о том, как твой бойфренд задымился, когда бросился к тебе. Солнце поджарило бы его до хрустящей корочки, если бы Джексон и Флинт не оттащили его в тень после того, как он убедился, что ты не умрешь. Я стану еще громче. Только этого мне не хватало. Я не просто не смогла продержаться на ринге и 5 минут, но меня к тому же вырубили так капитально, что моему бойфренду пришлось кинуться ко мне, чтобы удостовериться, что я не умираю. Я искренне надеюсь, что моя кровать сейчас превратится в огромную дыру, которая поглотит меня. Пожалуйста, скажите мне, что кто-то победил ее и отобрал у нее звание дозорного. Прошу я, молясь о том, чтобы мне не пришлось на протяжении всего ужина слушать, как она будет болтать и болтать о выпавшей ей великой чести. И да, я действительно слышу в своей голове голос Локи. О, Артелия ее хорошенько потрепала. Мэйси улыбается мне и объясняет, что так зовут женщину-воина, которая рассказала нам, что собой представляет дозорный. Я сняла их схватку на телефон, на тот случай, если ты захочешь посмотреть это видео. Именно поэтому я и люблю мою кузину. «Дай его мне! Дай! Дай!» — прошу я, и Флинт отодвигается, чтобы Мэйси смогла сесть рядом со мной. Я медленно сажусь, опираясь на подушки и продолжая держать на лбу пузырь со льдом, и смотрю, пожалуй, лучшее 4-минутное видео, которое я видела за всю свою жизнь. Артелия не отправила Изи в нокаут, но одержала над ней однозначную победу. Она схватила вампиршу, когда та попыталась перенестись, подняла ее в воздух с помощью своих крыльев и впечатала в землю с глухим стуком. «Это войдет в аналы», — говорю я, и мы с Мэйси смеемся. «Давай посмотрим его еще раз». «Нам надо обсудить эту историю с выставлением дозорных», — замечает Джексон. «Мы планировали вечерами по очереди вести поиски божественного камня, но если здесь каждый вечер выставляют дозорного, нам придется придумать, как не вызвать у него подозрений. В конце концов мы говорим Шивон, что у нас все болит, и мы не пойдем на ужин. И вместо этого вырабатываем стратегию поисков божественного камня. Мы решаем разделить двор на квадраты и каждый вечер группами по двое обыскивать очередной квадрат, говоря всем, кто будет задавать вопросы, что группа исследует замок по заданию королевы, которая хочет восстановить его, поскольку в ее время он лежит в руинах. Все соглашаются, что это самый простой способ оправдать наше шныряние по всем углам замка и окружающей территории. Даут и Флинт вызываются начать поиски первыми. Мы точно не знаем, что именно ищем, но Хадсон уверен, что этот камень должен излучать изрядную магическую силу, так что мы наверняка сможем почувствовать ее, если окажемся достаточно близко. Джексон соглашается. Мэйси предлагает каждому из нас пари на $5, что камень будет спрятан в глазу скульптурного или живописного изображения какого-то животного. Похоже, она смотрела слишком много фильмов о поисках сокровищ. Мы все принимаем предложенное пари. Изи не беспокоит нас, пока мы обсуждаем наши планы. Скорее всего, она вместе с горгульями злорадствует по поводу того, как ловко победила их королеву, и наслаждается похвалами Чистейна. Я понимаю, что, возможно, все дело в том, что я обозлена и завидую, Но ведь вся эта ответственность и так дается мне нелегко. И мне совершенно ни к чему, чтобы какая-то злобная вампирша щеголяла своей победой надо мной и демонстрировала всем свое превосходство. Я не заработала свое звание королевы. Я сама дала его себе, когда считала, что я последняя горгулья на земле, когда это было не так важно. Я рассеянно кручу кольцо на своем пальце. Его я тоже не заработала. Алистер отдал его мне из-за родственных связей. Но это не значит, что мне хочется, чтобы она тыкала меня носом в мою несостоятельность. И это не значит, что я сдамся. Я их королева, пусть только и по праву рождения, и я их не подведу. И мы не можем позволить себе утратить контроль над их армией. Они нужны нам для осуществления моего плана, иначе мы не сможем пойти на риск отдать Сайрусу божественный камень. Сколько бы дорогих мне людей он не угрожал убить. Так что я буду тренироваться и учиться, и сумею убедить их, что я достойна этой чести. То есть я сделаю это, когда у меня перестанет раскалываться голова. В конце концов, все выходят из нашей комнаты, и я первый иду в душ. Если бы он был менее тесным, или если бы у меня немного меньше болело все тело, я бы пригласила Хадсона присоединиться ко мне. Быть может, тогда он бы слегка оттаял. От меня не укрылось, что во время обсуждения стратегии он по большей части сидел на другом конце комнаты, играя в судоку. Он чем-то расстроен, и, думаю, на этой неделе я во второй раз отняла у него 10 лет жизни, когда повалилась на ринг, как мешок картошки. Я стараюсь принять душ как можно быстрее, не желая, чтобы он погружался в мрачные мысли, и радуюсь тому, что сунула в свой рюкзак кое-какие туалетные принадлежности перед тем, как мы покинули Кэтмир. Теперь у меня такое чувство, будто это было давным-давно. Я пытаюсь растянуть маленькие бутылочки шампуня и кондиционера. Двор Гаргулии предоставил нам разное душистое мыло, и я знаю, что Хадсон и остальные пользуются им для мытья головы. Но у них нет моих ужасных непокорных кудряшек. Если я не хочу выглядеть как пудель, побывавший в мощной сушке на автомойке, то мне надо пользоваться шампунем и кондиционером так долго, как только возможно. Когда я выхожу из ванной, Хадсон уже спит. Закрытыми глазами и упавший на лоб прядью, выбившийся из его помпадура, он выглядит намного моложе и намного беззащитнее, чем днем. У меня щемит сердце, когда я вижу его таким, растянувшимся на нашей кровати, как будто это самая естественная вещь на свете. И я не могу противиться соблазну. Я ложусь под одеяло и прижимаюсь к нему. И даже во сне он обнимает меня и притягивает к себе. Лежать в его объятиях приятно, невероятно приятно. И я так устала, что почти сразу же погружаюсь в сон. Я не знаю, как долго мы спим, но просыпаемся мы внезапно. Меня будет громкий звук, похожий на стон, доносящийся из все еще темных окон. «Ты это слышишь?» — спрашиваю я, расталкивая Хадсона. «Слышу что?» — ворчит он, но я знаю, что он прислушивается, потому что через секунду после моего вопроса он склоняет голову на бок и замирает, будто пытаясь понять, в чем дело. Но прежде чем кто-то из нас успевает понять, кто или что издает этот звук, раздается громкий стук в дверь, и Даут кричит, чтобы мы открывали.